Глава 10. Блицкриг. В теории фактор неожиданности может сыграть вам на руку, но на практике в ход вступает сила трения, когда скрип вашей машины предупреждает противника об опасности. Карл фон Клаузевиц. Прусский офицер и военный писатель. Пространство империи Аграф. Звездная система Церис. Как только Арес материализовался в пространстве звездной системы Церис, некогда бывшей домом Агаты, девушка первым же делом бросилась к ложементу Бора и всмотрелась в глаза своего любимого мужчины. Теперь, разобравшись сама в себе, она могла его так называть, потому что наконец-то осознала, насколько он был для нее важен. Пока все остальные члены экипажа, включая самого командира, производили первоочередные мероприятия, связанные с перемещением в слой реальности, в котором физические законы хоть немного, но отличаются от прежних значений, Аграфка хотела убедиться, что проблемы со здоровьем к человеку не вернутся. Аппаратура оживала очень быстро. Теперь можно было не экономить и немного зачерпнуть из пси-концентратора, усиленного кристаллами энергона. Благо, что переключить реакторы удалось практически сразу, и Скин уже был готов к этому. Ему потребовалось всего несколько секунд на то, чтобы сверить показания приборов, убедиться в соответствии констант и задействовать два резервных источника питания, которые изначально не подверглись какой-либо переделке. Агата же в этот момент с тревогой всматривалась в глаза человека и, наконец, не выдержав, поинтересовалась у него. «Бор, как ты себя чувствуешь?» Хотя глаза Винда были открыты, он в данный момент находился в состоянии слияния и руководил множеством разнообразных процессов. Поэтому девушка, не услышав немедленного ответа, тут же переадресовала свой вопрос и Скину. «Дэн, анализ физического состояния командира». «Госпожа Лориналь, исходя из имеющихся у меня данных, негативных последствий не выявлено». От сердца Агаты отлегло, но она по-прежнему продолжала смотреть в лицо землянина. Наконец он частично вынырнул из единения с Аресом и, мягко улыбнувшись, посмотрел на девушку, поднял руку, деактивировал бронеперчатку, дабы не повредить нежную кожу прелестного создания, и осторожно погладил ее по щеке тыльной стороной пальцев. «Все в порядке. Честно говоря, давно так хорошо себя не чувствовал. Уж и не знаю, что там со мной творил Клинк, но их технологии выходят далеко за грань того, что мы знаем о медицине. Тут что-то иное. У меня сейчас такое ощущение, как будто я могу свернуть горы и начать хочу с одной, которая очень давно не дает мне покоя. Узнаешь?» Кивнул Винт на обзорный экран, куда Искин вывел карту звездной системы. Девушке хватило всего лишь мимолетного взгляда на него, чтобы понять, где они находятся. И, честно говоря, ей стало страшно, потому как в системе до сих пор присутствовали боевые корабли имперского флота Аграфов. «Узнаю», — глухо выдохнула она. «Это мой бывший дом. Мне теперь здесь нечего делать. Отца больше нет, как и нет моих прав на этот Лен. Зря мы сюда прилетели». «А вот тут я с тобой не согласен. Мне нужна была точка для переноса, и когда-то я очень хорошо запомнил эти места. А теперь, зайка, займи свое кресло, нам придется немного поработать, и ты еще должна будешь сыграть во всем этом важную роль. Но сначала нам надо будет навести здесь немного шороху». «Бор, мне плевать на то, что было раньше. Утерянного не вернуть, давай улетим отсюда». «Знаешь, девочка моя, есть у нас у землян такое понятие, как честь, и о нем никогда нельзя забывать. Может быть, я и не самый большой любитель Аграфов, но кроме разве что одной очаровательной представительницы вашей расы, но Дижар был правильным мужиком, и в память о нем нужно кое-что сделать, и я очень прошу тебя мне не мешать», — мягко проговорил Винт. Девушка ничего не ответила, лишь молча развернулась и, направившись к своему ложементу, заняла отведенное ей место. Все это время присутствующие в рубке разумные старались осмыслить то, что сейчас говорит их командир, и у многих из них в голове не укладывалось то, что им, возможно, предстоит в самом ближайшем будущем. «Братское сердце, ты чего это задумал?» — с легким смешком поинтересовался Сол. «Может, я, конечно, чего-то не знаю, но бодаться со старшей расой, имея в наличии всего один корабль, на мой скромный взгляд, мало перспективно». «Бор, а ведь парень-то прав. Мы, конечно, усилились, и при удаче, может быть, даже эту эскадру и раскатаем. Но затем сюда прибудут еще сотни таких же», — вставил свое слово Дак. «И нам придется сваливать. Я, безусловно, готов пойти с тобой в любое пекло. Но мне кажется, ты не совсем понимаешь всю мощь Империи и то, что произошло с бароном. «Вот и посмотрим», — упрямо заявил землянин. «Попытка не пытка». «Похоже, намечается знатная заварушка», — осклабился Стакс. «А еще меня называли сумасшедшим. Но я хочу это видеть». «Райдер к бою приготовить», — сухо распорядился командир Аресов, в очередной раз полностью сливаясь со своим кораблем, получившим в иных слоях реальности новую шкуру и двигатель. «Командир, полная перенастройка реакторов завершится через 15 минут. Текущее энергопроизводство позволяет вести боевые действия в ограниченном объеме», — предупредил Искин. «Либо использовать неприкосновенный запас из кристаллов». «Ты забываешь о том, что, по сути, мы можем поглощать весь полученный урон и отдавать его обратно сторицей, тем более я и не планирую устраивать здесь Мамаево побоище. Мне всего лишь надо послать сигнал нужным разумным и в правильном направлении. Но, тем не менее, на всякий случай, держи наготове ноль переход. Кстати, что у нас там с ним?» «Микропрыжки производятся в штатном режиме. Межсистемные перемещения требуют вашего непосредственного разрешения. Но мне, по крайней мере, в полном объеме удалось произвести ориентацию в пространстве и зафиксировать реперные маяки». «Давай попробуем», — распорядился Винт. «Прыгаем в ближайшую пустую систему». Мгновение, и рейдер оказался совсем в другой точке. После быстрого сбора информации боевой корабль райской постройки, многократно изменявший свой прежний вид, тут же вернулся обратно. «Значит, мы точно дома», — непроизвольно улыбнулся землянин. «Ну что ж, ребятки, погнали! Всем уйти в слияние!» Большая часть обитателей рубки и так уже находилась с сознанием вместе с разнообразными подсистемами Ареса. Поэтому Бор сразу же перешел к решительным действиям. Когда разумы всех основных членов экипажа, непосредственно занимающихся управлением вверенными им системами, находятся в едином облаке, то и взаимодействие осуществляется практически мгновенно. Зид сразу же активировал энергетическую защиту, основанную на технологиях боевого крыла, и Райдер тут же начал окутываться едва заметными пространственными искажениями. Если ламели у Джона отчетливо светились и отдавали голубым светом, то сейчас, после глубокой переработки и модернизации технологий, заметить какие-либо внешние проявления можно было только в момент непосредственного огневого контакта с любым видом оружия противника. Сдвижные бронепанели, скрывающие в своем чреве зубы бога войны, разблокировались, сошли с фиксаторов и разъехались в стороны, превращая внешний мирный корабль в грозное орудие. После чего рейдер совершил короткий ноль-переход к точке, в непосредственной близости от которой расположилась в дрейфе небольшая эскадра, состоящая из 5 боевых кораблей. Флагманом этой достаточно грозной по меркам Содружества силы являлся тяжелый крейсер типа «Гулинар», по своим габаритам метров на 700 превышающий длину Ареса. Следующим по мощи являлся его чуть более скромный собрат. Дэн классифицировал судно как средний крейсер прорыва типа «Кадрис». Довершали группу кораблей 3 однотипных фрегата, скорее всего, имеющие функцию загонщиков. «Маскировку снять», — распорядился землянин, и в следующее мгновение они стали видны радаром вероятного противника. Шевеление со стороны аграфов началось практически сразу. Как ни крути, а недооценивать представителей этой продвинутой в техническом плане долгоживущей расы, несущих хоть и относительно спокойную, но все-таки боевую службу, было нельзя. Пространство окружающего космоса буквально заполонили разнообразные типы излучений, нацеленные на неожиданного посетителя. Практически через несколько секунд началась накачка орудий на их бортах, но перед этим Искин доложил о поступлении входящего сигнала, и Винт, вынырнув из слияния, дал распоряжение на соединение. Напротив его лица отобразился голографический экран, на котором проявилось изображение слегка встревоженного, но все же абсолютно уверенного в себе офицера. «Неопознанный корабль. Вы вторглись на территорию Империи Аграф с использованием запрещенного к применению маскировочного оборудования. Ваш идентификатор отключен, следовательно, я могу расценивать вас как пиратское судно. Приказываю немедленно заглушить двигатели и энергетические установки, сложить оружие и принять на борт досмотровую команду. Вы совершили преступление и будете задержаны до выяснения обстоятельств». «Для начала было бы неплохо представиться, а потом уже сыпать угрозами. Или в вашем уставе написано как-то по-другому?» Хмуро выдавил землянина, одновременно с этим отдавая распоряжение Дагу, Стаксу и Джону распределить орудие таким образом, чтобы сконцентрировать примерно одинаковый по мощи залп по обоим бортам рейдера. «Флит-капитан Энвиль Кардиани». А теперь потрудитесь объяснить, дорогой флит-капитан, по какому такому праву вы находитесь в ленной системе барона Лариналя, моего близкого друга и практически родственника. Какого родственника? Ты что несешь, Хомо? Барона Лариналя давно уже нет в живых. Лен упразднен и передан новому владельцу высочайшим имперским эдиктом. Моя эскадра осуществляет контроль переходных мероприятий. Вот даже как. Протянул землянин, хотя прекрасно знал всю подноготную ситуацию. «Тогда слушай меня внимательно, флит-капитан. Меня зовут Бор Винт, и я являюсь представителем баронессы Агаты Лариналь, поэтому заявляю права на этот лен, можешь так и передать по инстанции. Свой эдикт пусть засунут себе в жопу, предварительно скатав в хороший такой комок, чтобы было плотнее. В знак доброй воли я разрешаю вам беспрепятственно покинуть пространство системы». На лице собеседника отразилось искреннее непонимание ситуации. На нем буквально читалось: «Ты что несешь, букашка?» И спустя несколько секунд эта напряженная работа мозгового вещества вылилась в поток ироничного негодования. «Очень странная и идиотская попытка самоубийства, Хомо. Даже и не знаю, из какого дикого места ты вылез, только вот шансов у тебя против нас нет абсолютно. Если в течение 10 секунд вы не выполните мое приказание, то будете уничтожены». «Хорошо», — согласился землянин. «Давай вернемся к этому разговору через 10 секунд». А в следующее мгновение рейдер уже вновь окутался полями маскировки, исчезнув из области видимости аграфов, и по очереди совершил несколько микропрыжков по заранее разработанной схеме. Как только Арес оказался на расстоянии пары километров за кормой флагмана эскадры, в нее тут же был произведен залп из всех сконцентрированных с правой стороны рейдера орудий. Затем то же самое произошло и со вторым крейсером, только Дэн на этот раз переместился таким образом, чтобы произвести залп левым бортом. Судя по достигнутому результату, подобной молниеносной атаки никто из командиров аграфских кораблей не ожидал. Да и энергетическая защита в задней полусфере, как правило, всегда гораздо слабее. Поэтому в итоге кратковременного дерзкого наскока, продлившегося всего 3 секунды, оба крейсера оказались частично выведенными из строя. Их двигательные установки серьезно пострадали, а рейдер вновь очутился в той же самой точке и медленно, словно играючи, опять деактивировал систему скрыта. Все это время Винт не прекращал смотреть в лицо офицера, связь с которым так и не прервалась, и в момент удара по флагману все-таки заметил на нем массу смешанных эмоций. 10 секунд еще, конечно, не прошли, дорогой флит-капитан, но, думаю, небольшой демонстрации моих намерений вам должно хватить. К сожалению, теперь 2 этих прекрасных корабля я забираю в качестве трофея. Вы не оценили жест моей доброй воли, а ведь я предлагал вам убраться по добру, по здорову». «Как ты это сделал?» — прохрипел взбешенный офицер. «Успокойся, ушастый», — оборвал его капитан Ареса. «Простите меня, госпожа баронесса, к вам упомянутое определение не относится». Галантно извинился землянин перед девушкой, но сделал он это только для того, чтобы окончательно вывести из себя напыщенного собеседника. «Ваши ушки я, к слову сказать, обожаю». «Так вот, как там тебя? Энвель, если вдруг у тебя сейчас в голове зародилась мысль отправить этих неповрежденных малышей в бой, то лучше затолкай ее побыстрее обратно. Сбережешь людей и вверенную тебе технику. Я не испытываю к вам особого негатива, от тебя мне сейчас нужно только одно. Ты сообщаешь по инстанции то, что я тебе сказал. После этого вы консервируете 2 поврежденных крейсера, они мне еще понадобятся для восстановления обороноспособности системы, и пересаживаетесь на фрегаты. Знаешь, как говорят, в тесноте да не в обиде. Ничего, потеснитесь, жопка к жопке, на худой конец, если не хватит места, то разрешаю переместить часть экипажа на планету». «Командир, на кораблях эскадры, судя по показаниям моих приборов, планируется массовый залп», — доложил Искин. Причем так, чтобы собеседник-командир услышал это. И Бор печально покачал головой. «Ну что же, ушастый, я предлагал тебе разойтись краями, но тебе, похоже, плевать на подчиненных. Учти, в следующий раз мое предложение будет уже гораздо более жестким». Однако, судя по всему, достаточно эффективная демонстрация возможностей непонятного одинокого корабля не смогла охладить пыл в горячих головах офицеров военно-космических сил Империи Аграф. Потому что все 3 фрегата начали маневрирование и рассредоточение по театру боевых действий. А затем с борта обездвиженных крейсеров последовал слитный, хорошо скоординированный залп. Только вот дожидаться, пока сгустки плазмы, дополненные противокорабельными ракетами, достигнут цели, никто не стал, и Райдер совершил еще один микропрыжок, оказавшись с противоположной стороны эскадры, одновременно с этим уходя вскрыт. Неизвестно, что творилось в рубках кораблей противника. Наверняка в данный момент они всеми силами старались отыскать вновь исчезнувшую цель. Абор просто и без затей повторил все тот же маневр, оставив на ходу всего один фрегат. И теперь уже сам вызвал на связь несговорчивого офицера, хотя особой надежды на то, что тот решит ответить, не было. Однако надо отдать ему должное. Кордиани все-таки смог справиться с переполнявшими его эмоциями и прохрипел: «Вы понимаете, что своими действиями только что подписали себе смертный приговор. Ваше нападение послужило причиной гибели 23 граждан Империи». «Послушай, любезная, тебе не кажется, что это ты виноват в этих смертях? Я ведь тебе предлагал разойтись по-хорошему. Я вообще самое миролюбивое существо во Вселенной, пока сплю зубами к стенке. Но ты же решил погеройствовать. Ну, и как ты теперь себя чувствуешь, герой? Будем продолжаться мериться гениталиями или все-таки перейдем к конструктивному диалогу?» «Какими гениталиями?» — не понял офицер. «Не бери в голову, капитан. Бери, впрочем, неважно. Может, все-таки договоримся? Или мне расковырять крейсер поосновательнее, чтобы выглядеть на этих переговорах убедительнее?» «Что тебе нужно?» «Вот так с самого начала и надо было, а то сразу драться. Язык дан разумным существам для коммуникации», — наставительно поднял вверх указательный палец землянин. «В общем так, как я уже говорил, я хочу, чтобы ты связался со своим руководством и сообщил им, что сюда прибыл официальный представитель баронессы Лориналь, который заявляет свои права на ее родовой лен. Можешь же от себя добавить, как я вывел из строя почти всю твою эскадру». «Но какой в этом смысл? Тебя никто не будет слушать, такие вещи ультиматумами не решаются. На планете уже сейчас находится новый хозяин. Сюда просто отправят ближайший флот и вас уничтожат». «Надеюсь, это не граф Нуаль?» «При чем здесь граф? Его владение вообще в другом месте, я говорю про барона Гилару Велди». «Первый раз слышу. В любом случае, надолго он здесь не задержится, так что даже и запоминать не стоит. Так что, передашь?» «Только если вы пообещаете не открывать огонь по поврежденным кораблям во время проведения ремонтных работ и спасательных операций». «А вы что, решили мое имущество отремонтировать?» Наигранно удивился Винт. «Похвально. Благодарю за альтруизм». «Это имущество принадлежит военно-космическим силам Империи», огрызнулся Энвель. «А вот тут ты не угадал, капитан. Оно принадлежало ему, пока я не взял его в качестве трофея. На данный момент вместо трех кораблей из крайнего предложения я оставляю тебе один, а вот остальное трогать не нужно». «Чтобы взять корабль трофеем, надо сначала сходить на абордаж. Думаешь, у тебя хватит силенок на подобное?» Осклабился офицер, явно провоцируя непонятного собеседника. «Я готов пойти на кое-какое сотрудничество, но предавать свои долг и честь не стану. Хочешь забрать корабли себе? Приди и возьми. Но сколько ты погубишь своих бойцов в этих попытках, мне и представить трудно». «Хорошо, так и быть», — согласился Винт. «Давай сделаем по-другому. Ты сейчас выполняешь то, о чем я попросил, а потом я произведу еще одну маленькую демонстрацию. Честное слово, убивать никого не буду». «Ожидайте», — бросил офицер и разорвал связь. «Бор, что ты задумал?» С тревогой поинтересовался Агата. «Как бы там ни было, я прошу тебя, хватит на сегодня смертей. Здесь сейчас и так погибли ни в чем не повинные разумные». «Не переживай, зайчик, я постараюсь действовать максимально аккуратно. Но по-другому, видимо, нам сейчас не заявить о своем присутствии. Вернее, можно, но это будет слишком явно, а нам нужно показать себя недальновидными идиотами. Дэн, кстати, ты уже подключился к Галанету?» «Так точно», — отрапортовал Искин. «Тогда прошерсти своды законов Империи Аграф, все, что касается юридической составляющей лишения титула баронессы. Любые зацепки и тому подобное. По итогу составь пространный иск, в котором я требую пересмотра дела в любом удобном для Империи формате. Разошли его по местам принятия решений. В первую очередь в канцелярию Императора и туда, где проходил суд над бароном. К этим ребятам у меня тоже есть вопросы». «Принято, командир». «И, кстати, не забудь включить туда претензию к графу Нуалю. Все, в чем обвинял его Дежар, тоже ссыпай туда до кучи. Пора разворошить это поганое гнездо». Спустя десяток минут на связи вновь появился аграфский флит-капитан и сообщил о том, что он выполнил порученную ему часть сделки, после чего Винт слегка приблизил свое лицо к голографическому экрану, чтобы у собеседника оно заняло больше объема, и холодно процедил. «А теперь настало время обещанной демонстрации. Я тут между делом прелестной баронессе практически поклялся никого больше не убивать. Так что придется действовать относительно мирными методами. Я свяжусь с тобой через пару минут. Отбой». Бывший диетарх встал с ложемента, слегка потянулся и в выделенном канале связи отдал команду Искину на совершение микропрыжка поближе к флагманскому крейсеру. После чего, как только получил подтверждение о выполнении своего приказа, настроился и совершил псионическую телепортацию прямо на борт вражеского корабля. Оценив позицию с точки зрения безопасности, он сначала сжег в округе всю электронику, затем рывком расширил свое сознание, оценивая фронт работ. После проведенной у доктора Клинга терапии взаимодействовать с источником, окончательно потерявшим блокировки, а следовательно и оперировать ментальными потоками, ему становилось все проще и проще. Видимо, шла какая-то окончательная настройка организма, и это не могло не радовать. Растянув сферу познания на весь крейсер, Винт выделил каждое разумное существо на его борту, включая самого флит-капитана, находящегося в данный момент в рубке и пытающегося добиться от своих офицеров скорейшего восстановления боеспособности корабля. Впрочем, бригады уже и так находились в поврежденной части и приступили к ремонту. Правда, на взгляд землянина, быстро заменить такие гигантские устройства, как маршевые двигатели, просто физически нереально. И тем не менее, каждого из них псион запеленговал, прочувствовал и усыпил. Причем заняло это у него всего несколько секунд. Относительно дееспособным в рубке из 20 аграфов осталось всего 5, включая самого Энвеля. Причем все эти офицеры были выбраны в случайном порядке. Убедившись, что дело сделано, Винт вернулся на борт Ареса и, как ни в чем не бывало, вновь плюхнулся в свой ложемент, после чего опять дал команду на организацию канала связи. Увидев растерянное лицо флит-капитана, землянин с линцой поинтересовался. «Неужели у вас какие-то проблемы на борту?» «Что происходит? Что ты сделал? Кто ты вообще такой?» «Я же сказал, самое миролюбивое существо во Вселенной с планеты Земля. Дикие у нас, правда, места, но так уж повелось, что мы любим наших женщин и готовы ради них на многое. Вот попросил у меня баронесса никого не убивать, я и не убил. Просто сейчас весь твой экипаж, ну, почти весь, спит и видит сладкие сны. Как думаешь, сколько времени мне понадобится на то, чтобы в спокойной обстановке, без шума и пыли, попросту собрать эти спящие тушки? И заметь, без боя и крови заполучить свой законный трофей. Те, кто рядом с тобой сейчас не спит, я оставил специально. Для контраста, так сказать». «Псион», — наконец-то догадался офицер. «Судя по всему, верхний Б-ранг. Тогда ваши действия нарушают еще множество попутных законов Содружества. И это не может остаться безнаказанным. Вы сами усугубляете ситуацию». «Может быть и так, капитан, но сейчас я в своем праве». «Хорошо. В таких исключительных обстоятельствах мне действительно придется капитулировать. Но я прошу разрешения вывести всех моих людей на планету. И что будет с теми, кто, как вы выразились, заснул?» «Ну вот и ладушки. Даю, как говорится, свое хозяйское добро. Вывози. Ну а эти спящие красавицы через пару часов очнутся. И да, еще один маленький момент. Если ты вдруг надумаешь каким-либо образом повредить мое новое имущество, сделать закладки и тому подобное, подорвать реакторы, очень тебя прошу. Еще несколько раз подумай перед этим. Потому что я ведь могу и обидеться, а я знаешь, какой обидчивый. У-у-у-у!» — протянул Винт. «Так что я жду управляющие коды от 4 кораблей. Конец связи». Напуганный, хоть и старающийся не подавать виду офицер, спорить не стал. Судя по его выражению лица, связываться с пси-активным разумным, доказавшим свои возможности, ему очень не хотелось. Тем более, в конечном итоге он был уверен, что в самое ближайшее время все вернется на круги своя, и в данной конкретной ситуации лучшим его решением будет спасти экипажа вместо бессмысленного противоборства. Просто надо произвести правильный доклад, и тогда сюда нагонят тех, кто в два счета справится с этим опасным существом, возомнившим о себе слишком много. Буквально через 10 минут на бортах поврежденных кораблей началась напряженная суета. На планету засновали челноки, вывозя экипажи. Сам флит-капитан покинул флагман эскадры последним и отбыл на фрегат. Уже оттуда он передал действительно рабочие коды к эскинам, которые сразу же отправились в загребущие лапы Дэна. И он начал работу по выявлению подарков, которых просто не могли не оставить покидающие таким неожиданным образом захваченное имущество аграфа. Все это время в звездной системе периодически появлялись гражданские корабли, жизнь шла своим чередом, хотя наверняка на Малоре, куда эвакуировались военные, было неспокойно. Все это мероприятие было задумано и воплощено в жизнь лишь для одной цели – привлечение внимания и внесение легкой неразберихи в имперский аппарат. Почему-то Винт решил, что так будет правильнее, хотя его товарищи не были согласны с этим мнением. Однако оспаривать действия бывшего диетарха никто не стал. Все молча ждали развития ситуации. Арес слегка переместился, чтобы контролировать большую часть звездной системы, и неподвижно висел над полями маскировки, наблюдая за тем, как живет баронство, и ожидая, когда уже наконец последует хоть какая-то реакция на провокацию. Ее не могло не быть. Слишком серьезную пощечину нанес землянин горделивым представителем старшей расы. Ситуация с лишением титула Агаты и фактически убийством Дижара Лориналя являлась очень непростой. Как ни крути, а империя — это не кот чихнул. Тут замешана большая политика и очень влиятельные игроки. Только вот решать довольно серьезную проблему надо было комплексно. Именно поэтому в голове Винда и зародился такой странный план. Наступало время обеда, и большая часть экипажа, за исключением разве что Зитца и Дага, решивших не оставлять свои боевые посты, переместилась в столовую. К этому моменту здесь уже оказались все, включая Девику и Сайруса, в компании которых находилась девушка-подросток, которая в последнее время практически никогда не расставалась с внешним заменителем нейросети, постоянно что-то увлеченно рассматривая на виртуальном экране, проецируемом в ее правый глаз. Бор галантно пропустил перед собой к синтезатору Агату и уже доставал поднос с заказанными им блюдами, когда вдруг откуда-то изнутри своего естества он почувствовал странное напряжение, причину которого понять почему-то не мог. Землянин хищно осмотрелся, затем сформировал несколько сфер познания, растянув их на весь объем рейдера, и не обнаружил ничего подозрительного. Однако где-то глубоко внутри лавинообразно стала зарождаться паника. Он уже начал транслировать Дэну приказ о проверке всего и вся, как в следующую секунду недалеко от входа в столовую телепортировался его брат, занимавшийся до этого какими-то своими делами, и направился к нему навстречу. Острый укол ощущения смертельной опасности возник именно с его стороны. Но Винт не понимал, как такое возможно. Ничего подозрительного ни в одном из доступных ему диапазонов он не ощущал. На теле брата тоже никаких опасных предметов не имелось. Денис в своей обычной манере с легкой полуулыбкой шел ему навстречу и, не доходя пяти шагов, приветливо поздоровался. «Здравствуй, брат. Тоже решил перекусить?» «Как видишь», — отозвался Винт, все еще не понимая, что происходит. Все вокруг буквально кричало об опасности, но человек не находил ее признаков. А потом случилось то, чего он совсем не ожидал. И, честно сказать, не был к этому готов. За какую-то долю секунды за спиной профессора Ветрова соткалась мощная фигура, облаченная в абсолютно черный бронированный скафандр, и без особого труда, почти шутя, правой рукой пробила его насквозь в районе сердца. Одновременно с этим по сенсорике Бора ударил мощный напор из ощущений чужеродных на борту Ареса энергий. Денис Сергеевич словно наткнулся на невидимую стену и непонимающе уставился на предмет, показавшийся из его груди. А в разуме Винда наконец-то сложился пазл. Вот что его настораживало. Откуда взялся этот неведомый враг? Непонятно, но еще более странно то, почему псион не смог его почувствовать. Однако эта мразь только что как минимум тяжело ранила его любимого брата. Вторая рука существа легла на череп Ветрова сверху и слегка выгнула его в сторону, чтобы командир Ареса видел шлем нападавшего. «Ну, здравствуй, землянин. Это тебе мой первый дар», — прохрипел незнакомый рычащий голос, после чего пришелец рывком отбросил тело в сторону, и в то же мгновение туда же полетел поднос с так и оставшимся нетронутым обедом, а сам Бор с бешеной скоростью, формируя самые смертоубийственные техники одну за другой, ринулся в бой, желая немедленно уничтожить пришельца, но почти сразу натолкнулся на барьер. Только вот как оказалось, практически любое псионическое воздействие, которое он формировал вокруг или внутри врага, попросту рассеивалось, едва коснувшись этих черных доспехов. А в столовой уже начиналась форменная суета. Меньше мгновения потребовалось тренированным бойцам на то, чтобы прийти в себя и, достав личное оружие, которое всегда имелось при них, открыть огонь. Но вокруг неожиданного гостя лишь слегка искрилась едва заметная глазу, искажающая восприятие пленка, полностью поглощая любой урон. Затем в помещение со стороны входа ворвались несколько боевых дроидов, отправленных на подмогу Искином, и тоже подключились к нанесению урона. Однако, видимо, Дэн очень быстро оценил их действия как неэффективные и пустил в рукопашную, только вот монстр, явившийся на огонек, лишь небрежно отмахнулся, и оба высокотехнологичных устройства двумя измятыми комками разлетелись в разные стороны. Аннигиляция. Огонь, лед, плазма. Создание точек сверхмасс, пространственные аномалии, сырая сила. Ни одно из действий, примененных Виндом, не приносило успеха. Существо стояло будто заговоренное и лишь осматривало помещение, словно пыталось запомнить каждого из присутствующих. Агата тоже не осталась в стороне, стараясь внести свою лепту. А вот Сайрус и Дэвик, у которых оружия не имелось, предпочли забиться в угол, прихватив с собой до смерти напуганную Надин. Секунд 15 существо терпело попытки хоть как-то навредить ему. Но, по всей вероятности, наконец-то ему это надоело. Оно вытянуло вперед левую руку и картинно сжало ее в кулак. И вместе с этим действием оружие всех обороняющихся просто начало распадаться в прах. «Что, не узнал?» — проскрежетал все тот же хриплый голос. «А так?» И лицевая часть его шлема раскрылась, явив всем присутствующим лик существа, однозначно относящегося к рептилоидной расе. «Что? И как не помнишь? А ведь мы с тобой встречались, причем не единожды. Правда, это было давно, очень давно. Это...» — указал он пальцем на скрюченное тело Дениса. «Мой первый дар тебе. Я буду забирать их всех. По одному. Тогда, когда ты этого совсем не будешь ждать. А сейчас уж извини, с вами было весело, но мне пора. Пора забрать то, что мне принадлежит по праву. А затем мы встретимся вновь. Советую насладиться этими мгновениями сполна». Винт, не перестававший в лихорадочном припадке пытаться сделать хоть что-то, терпел неудачу за неудачей. Но все его могущество, все умение оказалось бессильно против одного единственного врага. Хотя кое-что ему понять все-таки удалось. Технологии, примененные в его защите, были очень похожи на те, что использовали создания, которых им с большим трудом, но все-таки удалось одолеть в гибнущем слое реальности. Почему это не получилось сделать сейчас, непонятно. Видимо, этот враг оказался гораздо страшнее и подготовленнее. «До встречи, Борвинд, и спасибо, что вернул меня домой». В следующую секунду существо исчезло в легких энергетических разрядах, оставив растерянных членов экипажа рейдера в одиночестве. Мозг Винда, перешедший на запредельный режим работы, сразу же дал команду на телепортацию брата в медицинский отсек, пока в один из потоков сознания ему поступала нескончаемая лавина данных от Искина. Телепортировать сразу после нападения пострадавшего он не мог, так как эта возможность локально оказалась заблокирована. Причем использовался все тот же принцип, что и при столкновении с врагами, о которых так и не успел подробнее рассказать Клинк. Но сейчас воздействие прекратилось, и это удалось сделать. Доктор Селим, по счастью, находящийся в режиме бодрствования, принялся освобождать тело пострадавшего от остатков поврежденного скафандра, чтобы произвести необходимые реанимационные мероприятия. Никто ничего подобного не ожидал. Все мучились в догадках, откуда здесь мог взяться этот рептилоид, который явно знает хозяина корабля. Бывший диетарх сразу же переместился в медицинский отсек. Не прошло, наверное, и двух ударов сердца, однако он практически сразу понял, что Листер тут ничего уже не сможет сделать, и только все его мастерство сумеет вернуть брата, хотя нельзя сказать, что доктор не пытался это сделать. Наоборот. Попросив отойти в сторону Селима, Винт постарался полностью отрешиться от всего и целиком погрузился в лечение, разбивая сознание на сотни потоков. Он, словно виртуальный киберхирург, приступил к делу. Для начала организовать измененный кровоток, чтобы хотя бы таким образом продлить жизнедеятельность мозга, ведь с момента смерти прошло всего секунд 20, вряд ли больше. Он пробовал посылать слабые электрические импульсы, стараясь запустить его снова, пытался сделать хоть что-то, чтобы появилась искра. Однако все было тщетно. Больше получаса он терзал себя, не желая отпускать совсем недавно обретенного брата. Где-то за его плечом безмолвно стояла Агата, понимая, что сейчас лучше не вмешиваться. Она молча оттянула доктора Селима на несколько шагов назад, положив свою изящную ладошку на руку его экзоскелетного костюма. И, связавшись с ним, через нейросеть услышала. «Профессор Ветров мертв, это очевидно». «Я знаю, но сейчас лучше ему не мешать. Он упертый. Не раз сам вырвался из лап смерти, только вот с другими не всегда получается». Постепенно в отсек прибывали члены экипажа, становясь в один ряд с девушкой Иллистром. Словно безмолвный траурный конвой, они провожали в последний путь самого безобидного собрата, который за все свое пребывание в космосе так и не успел ни разу прикоснуться к оружию, а тем более применить его против кого-нибудь. Так они и стояли до тех пор, пока Винт не признал очевидное и не опустил руки, рухнув рядом с кушеткой на колени. Слезы. Горькие слезы душили его. И он завыл. Дико и страшно. Бор вспомнил, вернее, понял, с кем они столкнулись, хотя подобное и казалось бредом. Гегемон. Тот самый проклятый рептилоид, вознамерившийся санировать Землю. Вот кто это был. Вернулся неведомо как с того света и нанес самый подлый удар. Причем так легко и походя, заставив почувствовать бессилие. И у него получилось. Землянин был готов провалиться на этом месте от стыда, только вот материалы, из которых сделана палуба, были достаточно крепки. Винт выл и с трудом сдерживал рвущую его сердце на части ярость, чтобы не доведи создатель не наворотить дело, не зацепить еще кого-нибудь. «Творец! Вот и я в очередной раз вспомнил о тебе!» Мысленно обратился к чему-то неведомому Псион. «Разве есть в этом справедливость? За что? Что я натворил такого, что ты постоянно наказываешь меня, отбирая друзей? Может, и нет тебя? И твоим именем лишь прикрываются те, кто управляет всей этой чертовой вселенной? Тогда что я сделал им? Я ведь всегда старался жить по совести. Что же вы все за твари-то такие? Ненавижу». Только вот никто ему не ответил. Бесконечный мультиверсум остался глух к мучениям жалкой песчинки, блуждающей где-то в недрах одного из его слоев. Агата осторожно, на цыпочках, отделилась от строя, аккуратно села за спиной человека, положив ему голову на плечо и обняв руками. «Не терзай себя, милый. Он ушел. Отпусти». «Ушел», — прохрипел Винт. «Ушел навсегда. И эта черная мразь тоже ушла. Но я ее найду. Найду и придумаю для него такую смерть, что он пожалеет о том, что вернулся. Где бы он там до этого ни находился».